Глава 18. Здание Королевского банка отличалось от остальных строений в городе. Его я заприметил еще, когда в первый раз попал в Сент-Эрен, так как большое белоснежное трехэтажное здание слишком уж бросалось в глаза на фоне одноэтажной или двухэтажной серой застройки города. Помимо этого, у здания была очень интересная металлическая вывеска, выполненная в виде огромного круга, внутри которого были изображены весы, которые находились в равновесии. На одной чаше были положены стопки монет, а на второй — корона. Это, собственно, и был герб Королевского банка Галларии. И в данный момент он был открыт. Замечательно. Я поднялся по ступенькам на крыльцо и увидел двух стражников, которые охраняли вход. Одного взгляда на них мне хватило, чтобы понять, что передо мной опытные воины, а не обычная городская стража, в которую набирали кого угодно вроде того же Лонса. Да, может, впоследствии людей там чему-то и учили, но до профессиональных воинов, которые посвятили всю свою жизнь воинскому ремеслу, им было очень далеко. И сейчас передо мной были именно те, кто знал, с какой стороны держаться за меч. Оба воина стояли, о чем-то переговариваясь друг с другом. Но стоило мне приблизиться, как они замолчали и уставились на меня. Две пары глаз начали сверлить меня изучающими взглядами. «Банк не работает», — произнес один из них. «Вернее, работает, но только по спецпоручениям», — добавил он. «Спецпоручения?» Я достал письмо и осмотрел его. Снаружи, как, впрочем, и внутри, ничего об этом не говорилось. Но я все же решил поинтересоваться у воинов, не мой ли это случай. «Вот», — я протянул письмо из королевской канцелярии стражнику, который заговорил со мной. Приняв конверт, ему потребовалась ровно секунда, чтобы изменить свое мнение. «Прошу прощения», — он кивнул второму, и они оба отошли от дверей, пропуская меня. «Прошу прощения, господин», — воин склонил голову. «Ничего себе! Неужели так подействовала печать, которую он увидел на обратной стороне конверта?» «Благодарю», — кивнул я, когда передо мной открыли дверь, и я зашел внутрь. «Вот это я понимаю, внутреннее убранство», — была моя первая мысль, когда я зашел внутрь и увидел, как внутри Королевского банка все утопало в белом мраморе. Дорого и богато. На самом деле, я хотел зайти в это здание, пока в городе была эпидемия. Нет, я не собирался грабить Королевский банк или что-то воровать из него. Но пока в нем никого не было, я мог спокойно осмотреть это здание, дабы отметить для себя нужные мне моменты. Но меня отпугнуло огромное количество магической энергии, которая была потрачена на защиту этого здания. Если переключиться на магическое зрение, то тут все светилось настолько ярко, что, думаю, если бы этот свет был виден всем, то в Сент-Эрене всегда был бы день. Даже в замке Рашфоров не было настолько сильной магической защиты. Хотя чему я удивляюсь? Это же банк, как-никак. Тем временем, пока я разглядывал красоты внутри Королевского банка, ко мне подошел его сотрудник. «Здравствуйте», — приветливо обратился ко мне мужчина в возрасте, который был одет в цвет банка золотой. Эмблема в виде весов на камзоле тоже присутствовала. Причем, судя по тому, что я видел, вышита она была отнюдь непростыми нитками. «Ничего себе!» — удивился я, когда переключился на магическое зрение и обнаружил, что Геральдика Королевского замка является еще и средством магической защиты. Никогда прежде не видел подобного. Мне срочно нужны специализированные книги по магии, а еще по алхимии. И инженерное дело тоже лишним не будет. В общем, изучать в этом мире мне нужно было много всего. Но прежде... «Чем я могу вам помочь?» — тем временем спросил представитель банка, смотря на меня приветливым и изучающим взглядом. «У меня имеется письмо из королевской канцелярии». Я достал конверт. «Вот», — я протянул его мужчине. «Хм, печать подлинная», — осмотрев письмо, задумчиво произнес работник банка. «Что в нем?» Он оторвался от бумаги и посмотрел на меня. «Можете прочесть», — сказал я, и мужчина кивнул. Открыв конверт, он извлек из него лист бумаги и быстро пробежался по нему глазами. «Барон Люк Кастельмар?» Он уставился на меня удивленными глазами. «Верно», — кивнул я, не особо понимая, чем вызвана такая реакция. Его лицо просияло. «От себя и от лица Королевского банка я выражаю вам глубочайшую благодарность за проделанную работу». Работник склонил голову. «Если бы не вы, не знаю, сколько бы еще продлилась эта эпидемия». «Я не один с ней справился», — ответил я. «Знаю, с вами был Огюст Шален», — кивнул мой собеседник. «Ужасная утрата для страны. Я не был знаком с ним лично, но когда все случилось, навел о нем справки. Хороший был человек. Пусть его душа покоится в мире и свете вечности», — произнес мужчина. Я почувствовал в его словах искренность. «Интересно, кто он? Явно не рядовой служащий. Похоже, он не последний человек в Королевском банке». «Ой, прошу извинить меня за манеры», — спохватился мой собеседник. «Меня зовут Арно Блант. Я управляющий Королевским банком в Сент-Эрене», — добавил он и виновато улыбнулся. «Люк Кастельмар», — представился я ради приличия, с интересом смотря на Арно, который почему-то у меня не вписывался в общий концепт банковского сотрудника. Особенно той должности, которую он занимал. Он не лебезил, не заискивал и еще ни разу мне не солгал. К тому же искренне выражал свои чувства. «Когда началась эпидемия, мы с семьей были в городе и насмотрелись ужасов», — произнес он и покачал головой. «Но когда приехали вы с господином Шаленом, ситуация в городе резко изменилась», — произнес он. «О чем вы?» — спросил я. «О том, что с вашим появлением как будто бы стало безопаснее», — ответил мой собеседник. «Интересное заявление». «Я рад, что смог помочь», — честно ответил я. «Я, кстати, ходатайствовал о том, чтобы семье господина Шалена выплатили денежное вознаграждение за проделанную работу», — произнес Блант, снова говоря мне правду. «Интересный, однако, человек». «Ой, барон», — снова спохватился Арно. «Вы, наверное, торопитесь», — произнес он. «Пойдемте, я выдам вам деньги, а то я что-то совсем заболтал вас», — добавил управляющий Королевским банком. «Прошу за мной». Он пошел вперед, а я последовал за ним. Пройдя стойку, мы не стали возле нее останавливаться, а подошли к лестнице и поднялись на второй этаж. «Прошу». Остановившись возле резной двери, Блант открыл ее передо мной и сделал приглашающий жест, пропуская меня вперед. Я зашел внутрь и оказался в чистом, просторном и светлом помещении, которое, вероятно, являлось кабинетом Арно. «Прошу, присаживайтесь, барон». Управляющий указал мне на стул, который стоял напротив здоровенного стола, сделанного из темного дерева с роскошной резьбой. Сам мужчина обошел резного гиганта и, сев напротив меня, открыл ящик, достав из него какие-то бумаги, которые сразу же начал изучать. «Ой!» — опять спохватился он и, взяв со стола колокольчик, позвонил в него. «Прошу прощения, я сегодня немного рассеянный», — виновато произнес он, а буквально в следующее мгновение в дверь кабинета постучали. «Зайди», — произнес управляющий Королевским банком, и в кабинет зашел молодой человек в золотых цветах банка. «Барон, вина?» — поинтересовался мужчина. «Нет», — покачал я головой. «Если можно, то я выпил бы чаю», — произнес я. «Отлично, тогда я составлю вам компанию», — ответил Арно. «Ты все слышал?» — обратился он к пареньку. И тот, кивнув, покинул кабинет. «Отлично. Теперь перейдем к делам. Я ознакомился с бумагами. Королевская канцелярия решила выделить вам денежное вознаграждение в размере 500 луидоров», — произнес Блант, и я присвистнул. «Разумеется, про себя. Помимо этого, в качестве премии за оперативное устранение эпидемии вам полагаются еще 200 луидоров и дом в Сент-Эрене. Он уже переписан на ваше имя», — добавил мой собеседник и протянул мне бумаги. «Здесь все сказано». Я принял документы и изучил их. «Да, все верно. Мне действительно полагались 700 золотых луидоров и дом в этом городе, который, судя по всему, располагался в богатом районе города, практически по соседству со знакомым мне коллекционером оружия. Не сказать, что мне нужна была недвижимость в этом городе, но одаренному коню в зубы не смотрят». Я передал бумаги обратно, а буквально через пару секунд в дверь постучали. «Заходи», — произнес Арно. И в комнату зашел молодой работник банка с подносом в руках. Пройдя через кабинет, он поставил поднос с чайником и пиалами со сладостями на стол, затем разлил чай по чашкам. Сделав это, юноша молча удалился. «Угощайтесь, барон», — Блант кивнул на поднос. «Этот чай нам привозят из самой Поднебесной». «Я попробовал чай». «Какой насыщенный и глубокий вкус», — произнес я, ибо напиток и правда оказался гораздо вкуснее того, что я пил в поместье. Хотя неудивительно, учитывая положение, в котором оказались Кастельмары. Вкусный чай — это наименьшая проблема, которая сейчас меня беспокоила. Пару минут мы молчали и наслаждались ароматом и вкусом чая. А затем Арно заговорил. «Барон Кастельмар, вам выдать деньги сейчас или же когда вы решите покинуть город?» — спросил управляющий Королевским банком. «Сумма все же крупная». я задумался. С одной стороны, не было еще такого, чтобы Василиска кто-то попытался обокрасть. А с другой стороны, я был Люком Кастельмаром, а местные таверны не отличались надежностью этого банка. «Думаю, я заберу деньги, когда отправлюсь обратно в поместье», — немного подумав, решил я. «Замечательно», — кивнул Блант. «Королевский банк работает с утра и до поздней ночи», — добавил он, ставя пустую чашку на поднос. «Хорошо», — я встал со стула. «Очень приятно было с вами познакомиться, господин Арно», — честно произнес я. «Взаимно, барон Кастельмар», — ответил мой собеседник. «Еще раз большое спасибо за то, что помогли Сент-Эрену», — добавил он. «Пожалуйста. А теперь прошу меня извинить». Я вежливо кивнул и намеревался уйти, но Блант меня остановил. «Ой, простите, барон Кастельмар», — снова спохватился он и суетливо начал открывать один ящик за другим. «Куда же я его положил? А, вот», — довольно произнес он, и в его руках появился ключ, который он протянул мне. «Это ключ от вашего дома. Внутри все оборудовано для комфортного жилья. Также я распорядился, чтобы его убрали к вашему визиту. Произошло это...» — он задумался. «Хм, позавчера», — вспомнил он. «Благодарю», — я кивнул Арно. «До свидания». Попрощался я с управляющим Королевским банком и вышел из его кабинета. За дверью меня уже ждали. «Куда вас проводить, господин?» — поинтересовался молодой человек, стоило мне оказаться в коридоре. «Спасибо, не нужно», — вежливо отказался я. «Где выход, я помню», — добавил я и пошел в сторону лестницы, ведущей на первый этаж. Вскоре я уже стоял на улице. Куда дальше? Время было не позднее, поэтому я был уверен, что большинство лавок в городе еще работали. «Строители или конюшня?» — задумался я. «Думаю, строители, ибо карету и лошадей стоило выбирать с Фредериком, так как я слабо разбирался в этом вопросе. Значит, решено», — подумал я и отправился в гильдию строителей, по дороге выяснив, где она вообще находится в Сент-Эрене. Путь не занял много времени, и уже спустя минут 10 я стоял на пороге еще одного примечательного здания в городе. В отличие от Королевского банка, здание гильдии строителей было черным, что тоже выделяло его на общем сером фоне остальных строений, и при этом, в отличие от того же банка, имело всего один этаж. Вывеска тоже присутствовала. На ней был изображен обычный молоток, перекрещенный с одноручной пилой, а на ленте был написан девиз «Мастерство, инициатива, ответственность». Как по мне, то инициатива для строителей излишняя, но кто его знает, как все происходит в этом мире. Как я и предполагал, гильдия еще работала, поэтому я толкнул дверь и сразу же послышался звон колокольчика. Зайдя внутрь, я осмотрелся. Несмотря на скромное убранство, внутри было чисто, а вся мебель и предметы интерьера были сделаны из качественных материалов. «Есть кто?» спросил я, когда спустя некоторое время никто так и не появился, чтобы мной заняться. Тишина. Странно. Я прошел внутрь здания, но мне так никто и не встретился. «Может, они уже не работают?» — подумал я. И собрался было покинуть пустующую гильдию, когда на лестнице, которая, скорее всего, вела на чердак, послышались быстрые шаги. Я насторожился и, на всякий случай, усилив тело магии, потянулся к шпаге. «А ну, стоять!» Выбежавший прямо на меня приземистый мужчина с длинной черной бородой был вооружен пистолетом, который он, собственно, и наставил на меня. Я внимательно осмотрел незнакомца и усмехнулся. Низкорослый и кряжистый, он почему-то напомнил мне тумбочку. Еще более комичным его образ делали ночная рубаха и колпак, верхушка которого забавно завалилась на бок. Ну и борода, спускающаяся ему практически до плеч, была сильно взъерошена. В общем, весь его образ кричал о том, что мужчина, которому на вид было около 40, только что проснулся, и виновником его пробуждения был я. «Уберите оружие, меня это немного нервирует», — вежливо произнес я, понимая, что с просонья может произойти что угодно. Видимо, моя просьба застала незнакомца врасплох, и он опешил. «Что вам тут нужно?» — растерянно спросил он, но пистолет не убрал. «Я пришел в гильдию строителей», — честно ответил я. «Так это, закрыто мы уже!» Он почесал дулом пистолета бороду, чем еще больше позабавил меня. Как я и предполагал, оружия в его руках заряженным не было. «А как вы сюда попали?» — спросил он. «Дверь была открыта», — снова сказал я правду. «Да!» — удивился мой собеседник, а затем выругался на незнакомом мне языке. «Ох, я завтра ему задам!» — произнес он. Затем снова вернулся к диалогу со мной. «Вы это, извините меня!» — виновато произнес он. «Думал, снова грабители. Все, никак не привыкну, что город вернулся к нормальной жизни». Он опустил пистолет. «Понимаю», — ответил я. «Ладно, прошу прощения за беспокойство. Думал, вы открыты. Я пойду». Я кивнул горе-стрелку и пошел в сторону выхода. «Подождите, господин!» Остановил меня мужчина, и я обернулся. «Вы заказ какой хотели сделать или просто?» Не знаю, что именно он имел в виду под словом «просто», но я ему ответил. «У меня есть работа, которую нужно сделать», — ответил я. «Расширять особняк пока рано, а вот вольер мне мог понадобиться уже в ближайшее время». «Тогда подождите немного, я сейчас вернусь», — оживился мой собеседник. «Сядьте пока там», — он указал на стул рядом с небольшим круглым столиком. «Я мигом», — добавил он и пулей устремился вверх по лестнице. «Видимо, маловато у гильдии заказов в последнее время», — усмехнувшись, подумал я и пошел к столику. «Забавный, однако, мужичок».